Ты сделала для меня фото?» Я кивнула, передав ему бюрократические бумажки по этому делу. На первой странице снимок безжизненного лица Марты Кампос с зияющим гноящимся ртом. Он мельком взглянул на фото и брезгливо швырнул тонкую папку на стол. «Чертова чокнутая баба! Мой гребаный мобильник разрывается от звонков! Стервятники-журналюги пируют! Там еще много народа?» Вытянув шею так, что голова слегка закружилась, я выглянула в окно. У входа толпилось изрядное количество репортеров и зевак, несмотря на то, что тело уже увезли. «Расслабься, Карвана, это суицид! Прессе такое не слишком-то интересно», — проговорил он, пытаясь снизить значимость события. «Не парься! Эти журналисты охоче допадали. Всего-навсего пересуды. Еще немного, и Департамент внутренних дел тоже устроит мне проблемы. А ведь до пенсии мне осталось совсем ничего. Чем я это заслужил?» «Ты всегда был большим мудаком», — хотелось ответить мне. Но не удалось. Карвана жаждал слышать исключительно себя. Он вещал громко и отчетливо, наслаждаясь собственным голосом. Он был эгоцентриком, узаконенным системой. А теперь случилось так, что он попал в ловушку, оказался в затруднительном положении. Не спрашивая, Карвана налил мне стакан виски и поднял тост, словно празднуя плохой день. Отчаянная попытка подтвердить наше партнерство. Мне хотелось надавать ему по морде. «Нам нужно согласовать наши версии», — проговорил Карвана, закуривая сигарилу. Сигарилла. Тонкие сигары в виде скрутки табачного листа, начиненные резаным табаком. «В Департаменте внутренних дел скажем, что Марта была не в себе, постоянно заговаривалась. Глянь на ее физиономию на фото. У нее рот весь в пятнах. Чокнутая, и этого достаточно. Быстренько закроем этот вопрос. Какое тебе дело до этого, Веро?» «Какое тебе дело?» Крылатая фраза Карваны, которую он повторял со сдержанной гордостью и отвратительным превосходством. В последнее время старик устранялся от менее очевидных расследований. Желание докопаться до истины у него пропало. И думать он мог только о том, сколько рыбки наловит в Мату Гроссу, выйдя на пенсию и избавившись от змеюки жены. Мне пришлось вступить в игру, чтобы добиться желаемого. Если достаточно хорошо помассировать его эго, то он прекращал использовать меня в качестве боксерской груши и открывал клюв, сам того не осознавая. Способ заключался в том, чтобы называть его «док». «Док» от «доктор». Старик ощущал себя героем сериала «CSI Майами», только без солнечных очков. «Все в порядке, док. Мне и нет до этого никакого дела. Но расскажите, что эта баба хотела от вас. Она долго просидела в вашем кабинете, но вы даже не позвали меня, чтобы завести дело. Мне любопытно». «Ох, Веро, не хочу затрагивать эту тему». Я протянула руку Карване с молчаливой просьбой затянуться сигарилой. Он в курсе, что я не курю, но ему было важно чувствовать, что я его сообщница, человек, с которым можно разделить и табак, и тревоги. Я вскинула брови, давая понять, что простым отказом говорить от меня не отделаться. «Черт возьми, док, эта женщина, Марта, покончила с собой у меня на глазах. Расскажите, в чем была ее проблема? Я должна понять, чтобы помочь вам. Она вышла из вашего кабинета вся в слезах». «Женщины плачут из-за всего», — сказал он, откидываясь на спинку кресла, и выдохнул дым в мою сторону. «Это Марта хотела подать жалобу. Она из тех женщин, которые становятся тощими тетками, которые плохо питаются и нуждаются во всем. Искала бездельников в интернете на этих сайтах знакомств. Потом, похоже, обзавелась негодяем и решила, что он мужчина ее мечты. Парень какое-то время лгал, занимал деньги, обещая вернуть, и сумел вытянуть из дамочки целое состояние. И я тебя спрашиваю, что я могу с этим поделать? Ее заставляли платить парню? Не. Я заигралась в благотворительницу, потому что была лохушкой, и практически платила за то, чтобы меня называли «моя любовь». Из чего вдруг теперь ты заявилась, чтобы подать жалобу и испачкать мой тротуар? Каждый день я дивилась способности Карваны быть мудаком. Извернувшись, я спросила: «А что у нее с ртом?» «Сказал же, у нее был этот гребаный парень. Возможно, герпес?» «Значит, они встречались лично?» «Вроде только один раз, после того, как они несколько месяцев общались в интернете, подонок согласился встретиться. Они поужинали, он нажрался устриц, она одолжила ему денег или еще чего, и пуф! Парень испарился. После этого род женщины и стал таким, полностью изувеченным. Ей хотелось, чтобы я нашел мошенника. Я заявил, что не смогу, он уже исчез, а ей стоит жить дальше, залечить рану и забыть об этой истории. В лучшем случае можно было слепить дело из денег, которые исчезли. Я на нее не орал или что-то в этом роде. Ты меня знаешь, Веро, я хороший парень. Сказал, что понимаю ее, уважаю ее позицию, все такое. Вел себя как настоящий джентльмен. И ей надо было покончить с собой в моем участке». «Женщина была не в себе, док?» «Пришибленная, говорю тебе. Кажется, такие люди делают из меня громоотвод. Этакая женщина-дракон. Появляется принц, говорит все, что она хочет услышать, и просит денег. Что она о себе воображает? Что парня зацепила ее фотка на сайте? Или ее анкета? Это задача для психиатра, а не полиции. Лечение, Веру, вот и все, что им требуется. И хороший трах для спокойствия». Я выдавила из себя улыбку, соглашаясь с ним. Старик заслужил даже не удар, а целое избиение. Грёбаный сексист. Я знала, как трудно любой женщине прийти в полицейский участок и написать заявление, преодолевая стыд. Объяснять, как ее выставил идиоткой какой-нибудь сердцеед, клявшийся в любви в интернете. Я думала лишь о том, как Марта, сидя у Карваны, ощутила этот уничижительный тон, это презрение к боли, которую она испытывала. Я понимала, почему бедняжка выпрыгнула из окна. «Теперь он меня полюбит», — сказала она. И окинула меня последним близоруким взглядом, взывавшим к справедливости. Но справедливость тоже близорука, и Карвана не желал к ней стремиться. В конце концов, меня всегда будоражила охота на всяких извращенцев. Вот почему я решила подать заявление в полицию много лет назад, стала стенографисткой и после настоящего хаоса оказалась в роли секретаря. Но это уже другая история. Я выпрямилась до такой степени, что еле удерживалась на самом краешке стула и развернулась к Карване, зная, что следующий шаг довольно рискован, хотя и необходим. «Док, я могу этим заняться?» Он выпучил глаза, едва не подавившись дымом сигарилы. Но прежде чем успел что-то сказать, я продолжила. «Я с вами согласна, эта баба чокнутая, но существует шайка, специализирующаяся на таких аферах. Вы не можете это игнорировать, по крайней мере, не то, что связано с деньгами. Заявление Марты у вас на компьютере? Можно мне посмотреть? Вы же знаете, я могу помочь поймать этого парня, не отсвечивая». Я атаковала, а Карвана не подготовился. Он был застигнут врасплох. Безусловно, это обойдется недешево. Старик скривился, фыркнул и снова выдал аргументы, которые всегда меня настораживали. «Веро, ты действительно безнадежна. С попыткой суицида в твоем послужном списке тебе абсолютно запрещено расследовать такие вещи. Какая у тебя объективность? Ноль. Секретарша — самое большее, что я мог сделать, чтобы пристроить тебя здесь. И даже это не ради тебя, а ради моего друга Жулио. Никакой уличной работы, никаких расследований. Я же говорил тебе, забудь. Пусть новости остынут тогда же, когда остынет труп». Подонок даже ухмылялся. Снова плюнул мне в лицо. «Такова жизнь. Ты совершаешь сотню правильных поступков, а эти ублюдки помнят только один, неправильный. Это чертовски несправедливо, и несправедливость ранит душу». Я почувствовала тяжесть в груди. Волна тоски, которую я хорошо знала, пыталась прорваться сквозь плохо залатанные лоскуты моего прошлого. Я платила по счетам, навечно привязанная к этому столу со стопками постоянно теряющихся бумаг. Я собиралась возразить, но телефон Карваны зазвонил раньше, чем я успела открыть рот. Это был начальник управления.